Но когда встречаешь родственников в квартире любовницы, ну или кем мне там Софья приходится, попробуй разбери, то возникает много неловких вопросов. Да вот, решил проведать сына. Глава рода пытался выглядеть спокойным, но все равно выдохнул с облегчением. Все-таки мое внезапное нападение застало его врасплох. Отец имеет на это право. Отмазка так себе. Я усмехнулся. Хотел бы проведать, как минимум бы мне позвонил. О том, что ты в городе, я узнал от Софи. Почему-то ты решил зайти к ней, а не ко мне. Отец тяжело задышал. Оправдываться глава рода не привык. Его появление здесь и в самом деле было странным. По моим расчетам, он должен быть в Сочи, заниматься семейным бизнесом. В квартире Софии ему делать нечего. Кстати, о Софье. Увлекшись спором, мы совсем забыли про журналистку. Максим, но ты хотя бы понимаешь, что ворвался в мою квартиру, расколотив окно. Девушка была недовольна. Вообще-то оно стоит денег. Эй, вообще-то ты сама меня позвала, напомнил я ей. Ну да, Софья немного смутилась. Твой отец зашел так внезапно. Мне стало некомфортно. Поэтому я и послала сообщение. Тебе некомфортно? Я усмехнулся. Тебя же невозможно смутить. Ой, Максим, не придирайся. Софья улыбнулась. Мои слова ей явно понравились. И вообще, я ожидала, что ты придешь через дверь, а не ворвешься через окно. В общем, кое-какой смысл в ее претензиях действительно был. Вошел я и в самом деле эффектно, но окно разлетелось в щепки. Окно, не проблема, хмыкнул я. Тут же, словно почувствовав тему разговора, из окна на подоконник вывалился черепах. Питомец был быстрым и сильным, но ловкостью похвастаться не мог. Разумеется, он полез за мной по трубе, но до цели добрался только сейчас. При этом выглядел он так, как будто пробежал как минимум марафон. Увидев своего любимца, Софья моментально просияла. «Ой, ты мой маленький!» Она легко подхватила далеко не самого легкого питомца на руки. «Я по тебе скучала». Отчаянный вояка-черепах в ее руках расслабился и едва ли не замурчал от удовольствия. Сам не ожидал, но, кажется, я его снова ревную. Я повернулся к окну. Стекло оказалось со слабой артефактной защитой. Я пробил ее, даже не заметив. Но зато на нем оставались остатки энергии. Осколки стекла и обломки рамы были по-прежнему связаны тонкими и практически незаметными энергетическими линиями. Все, что мне требовалось, это потянуть за нужные линии и вернуть стекло в прежнее состояние. Элементарная работа, когда линии свежие, а ты знаешь, что делать. Окно на глазах начало восстанавливаться и спустя секунд 20 выглядело так же, как раньше. А во, Юрий выглядел впечатленным. Это достаточно сложная магия, когда ты успел ее освоить. Секрет, хмыкнул я, а теперь рассказывай, что ты здесь делаешь, что-то с бизнесом. Отец попытался выкрутиться, но я буквально прижал его к стенке. Он понял, что отболтаться не получится. С бизнесом все хорошо, продажи отличные. Артур дает очень дельные советы. На самом деле, это я знал и без него. В Сочи я заглядывал нечасто. Конечно, хотелось увидеть Настьку и поесть вкуснейшей еды тети Розы, но времени не хватало, и поэтому в родовом поместье я не был уже несколько дней, зато продолжал держать руку на пульсе семейного бизнеса. Артур регулярно сбрасывал мне отчеты, в которых подробно указывал все основные показатели. Покупки, продажи, маржа, рентабельность, все это до сих пор было для меня непривычно, но суть я уловил и довольно неплохо во всем разобрался, так что я и без отца знал, что с бизнесом рода все в порядке. Особенно сейчас, когда я расправился с Истоминым и запугал графа Шарова. Напрямую мы об этом, конечно, нигде не заявляли. Но люди Артура по моему приказу осторожно распространили слухи по всему городу. Все сразу поняли, что с Ястребовыми дела лучше не иметь. Желающих подпортить нам жизнь резко убавилось. Да и Степан неплохо справлялся со своей работой начальника охраны рода. Тогда почему ты все бросил и приехал сюда? Нужно договориться о поставке новой партии товаров. Решил проконтролировать лично. Сам помнишь, что случилось в прошлый раз. Я помнил это лучше него. Отцу привезли некачественную технику. Весь его бизнес-план обязательно бы накрылся, если бы мы с черепахом его не спасли. Так что решение все проконтролировать было разумным, но не объясняло всего. Хорошо, принимается. А теперь рассказывай, что ты делаешь в квартире Софи. Отец замялся и покосился на журналистку. Максим, я видел ваши фотографии в газетах и читал все эти мерзкие статьи. Я глава рода, и я имею право знать, если ты решил на ней жениться. На этой фразе офигели все. Я, Софья, черепах, даже кыш в своем убежище, и тот очнулся от крепкого медового сна и фыркнул. Я же наконец-то начал понимать, зачем отец сюда приехал. Ему на глаза попались наши с Софьей фотографии с вечера искателей, да и статей про нас успели написать немало, так что у него сложилась четкая картинка того, что я едва ли не собрался на ней жениться. Наследником я больше формально не считался, но и от рода он меня не отлучал. Более того, у меня было ощущение, что за все мои заслуги он планирует снова вернуть меня в статус наследника. И сюрприз в виде жены простолюдинки тут был совсем не в тему. Тем более такой жены, как Софья, с кучей поклонников и весьма необычной работой. Вот он и воспользовался случаем и приехал в Петербург, и сразу направился на встречу с Софьей. Видимо, понимал, что от меня он ничего не добьется, и планировал отговорить ее от брака. Но разговор один на один у них не получилось. «Если хочешь узнать что-то про мою жизнь, то спрашивай меня сам», — резко произнес я. «Жениться я не собираюсь, так что можешь не волноваться». «Тогда что у тебя с этой девушкой?» Отец и не думал отставать с расспросами. «А вот это уже наше с ней дело». Несколькими фразами я ему объяснил все, что думаю. Софья не мешала и в разговор не встревала, только поглаживала черепаха и молча кивала. Софья и ничего не говорит, это уже было странно. Но я и без слов понимал, ей понравилось, как я отстоял нашу с ней личную жизнь. Спокойно, без истерик, только уверенности голые факты. Перед моим напором отец не выдержал. Ситуацию с Софьей он понял, но вопросы задавать не перестал. Похоже, он решил разом высказать мне все накопившиеся претензии. «А как ты объяснишь, что у тебя в управлении находятся активы Истоминых? Откуда они у тебя? Как ты об этом узнал?» Я обжег его взглядом. Мне поступило официальное уведомление. Главы родов всегда в курсе имущественных дел младших членов семьи. Я скрипнул зубами. Лидия не предупреждала, что отец будет в курсе моих дел, и мне это совсем не нравилось. Новый граф Истомин передал мне свои компании в благодарность за помощь. Все официально. И вообще, я сейчас ищу варианты выхода из рода, так что скоро это будет не твоя проблема. Из рода, выхода, Юрий непонимающе заморгал. Такой новости он точно не ожидал. Ага, надоело отчитываться за каждый чих. Глава рода сверкнул глазами и приготовился к новой словесной атаке. Неужели будет меня переубеждать? В разговор внезапно вступила Софья. «Максим, ты как-то причастен к переделу вроде Истоминых?» Глаза журналистки светились любопытством. «Это очень громкое дело. Я хочу получить эксклюзив. Про дело Истоминых я Софье ничего не рассказывал. Да, честно говоря, рассказывать и не планировал. Меньше знает, крепче спит и дольше живет». Отец тоже понял, что совершил ошибку. «При такой девушке важную информацию лучше не сообщать. Понять ничего не успеешь, а наши секреты будет знать вся страна, так что больше он ни о чем меня спрашивать не стал, во всяком случае, не в присутствии Софи. Я же объяснил ей ситуацию в общих чертах, ничего такого, что могло навредить мне или Иннокентию. Судя по ее довольному взгляду, ответ ее устроил. У меня к Софи тоже было несколько вопросов, но задавать их в присутствии Юрия я не собирался. Я направил к нему черепаха. Отец не очень жаловал моего питомца, но черепах, когда это требовалось, мог быть очень убедительным. Глава рода и сам не понял, как начал с ним играть, выпустив нас с Софьей из виду. Я на всякий случай окружил нас особой ловушкой. Теперь нас невозможно было подслушать. Что ты узнала про Драга? Задачу разузнать про их род я давал Софье уже давно, но все никак не успевал как следует с ней поговорить. Вот так сразу к делу. Софья усмехнулась и мгновенно стала серьезной и сосредоточенной. Не так много, как хотелось бы. Мои обычные источники сумели найти совсем немного. Тобиас предпочитает решать все вопросы исключительно за закрытыми дверями. Ближе к делу. Я по глазам вижу, что ты что-то узнала. Есть пара любопытных слухов. Софья хитро прищурилась. Во-первых, Меньшовы – не первая семья, которой Драго предлагали породниться. Сможешь угадать, кто был их первым вариантом? Шуваловы, уверенно ответил я. Так нечестно. Софья сморщила милый носик. Ты знал? Нет, не знал. Догадался. Я ей не врал. Про то, что Тобиас предлагал заключить брак с его сыном кому-то кроме Меньшовых, я не знал. Но вариант с Шуваловыми возник сам собой. В конце концов, мы совсем недавно разговаривали об этом с Анастасией. Почему брак не состоялся? Максим, ну это же очевидно. Софья фыркнула. Мои источники сообщили, что ты познакомился с Миланой. Думаю, ты и сам все понимаешь. она и про Милану знает, ха, а у Софии в самом деле везде глаза и уши. На что она намекает, мне тоже было ясно. Милана Шувалова, завидная наследница одного из богатейших родов империи. К тому же внешне она весьма и весьма ничего. Высокая, знойная. За такими парни обычно ходят косяками. Вот только Милана, как бы это помягче сказать, немного странная. Я с ней успел столкнуться всего пару, а мозги она мне умудрилась выклевать, мама не горюй. И это с учетом того, что я умею успокаивать одним взглядом. Неудивительно, что связываться с такой невестой Драго не захотели. Так, я понял, а почему именно эти два рода? Что у них общего? Общего, Софья задумалась, это старейшие роды империи, древние их только императорская семья. Я вспомнил разговор с Меньшовой. Кажется, она говорила что-то такое, и что, более древних родов не осталось, они были, но жизнь аристократов, сложная штука. Софья явно не любила исторические справки и сейчас скорчила недовольную гримасу. Всякие интриги, предательства, клановые войны. Короче говоря, остальные древние роды до наших дней просто не дожили, закончил я за нее. В общем и целом, да, остальные древнейшие роды были уничтожены. Может, кто-то из их потомков еще жив. Но, насколько мне известно, их кровь давно выродилась. В их семьях даже одаренные больше не появляются. Эти обстоятельства для меня были новыми. Про то, что вся аристократия империи уходит корнями в далекое прошлое, я знал. И про то, что некоторые роды исчезают после кровавых клановых войн, я тоже не удивился. В моем родном мире все было только так же. А вот уникальность Меньшовых и Шуваловых я как-то упустил. Роды, конечно, были древние и крайне сильные. Со своими тайными техниками, огромным политическим влиянием и целыми складами могущественных артефактов. Но драконов у них, например, не было, так что из множества других родов я их не выделял. А вот для Драго эти два рода, похоже, имели особое значение. Нужно будет это запомнить. То есть точная цель Драго нам неизвестна, уточнил я у нее. Нет, Максим, я умная, но не всемогущая. Софью, похоже, задело, что меня не устроили ее сведения. Затем она улыбнулась. И не думай, что это все, удиви меня. Мои источники сообщили, что примерно около года назад Драго начали очень активно что-то искать в самых разных архивах, причем в нескольких странах мира сразу, от Британии до Российской империи. Так, это и в самом деле звучало интересно. Что именно искали, ты не знаешь? Нет, Максим, никто не знает точно. Софья пожала плечами. Говорят, что какой-то документ, очень древний, и вроде бы они его нашли, но это только слухи. По сути, Софья рассказала мне не так уж и много, так, общие сведения, но зато теперь я понимал, что Драго и в самом деле преследовали какую-то цель, и этой цели можно было достичь только браком с кем-то из представительниц древнейших родов империи. Тут мой мобифон завибрировал, я снял ловушку, разговор мы закончили, и потребности в ней не было, а после этого ответил на звонок. «Барон Максим Юрьевич Ястребов», в трубке раздался женский голос. Чувствовалось, что обладательница этого голоса привыкла командовать людьми, но сейчас она с трудом справлялась с волнением. Даже не так, не с волнением, со страхом. Она чего-то очень сильно боялась. «Все верно, с кем я разговариваю? Меня зовут Светлана Викторовна. Я директор вашей компании «Зельевар». Название было мне знакомо. Это же одна из компаний, которую Иннокентий Истомин передал мне в пользование. Совсем про нее забыл. Да и про остальные компании тоже. Даже с руководством не познакомился. А ведь я теперь их владелец. И теперь несу за них ответственность. Если в компаниях что-то произойдет, то именно я буду за это отвечать. Но, судя по голосу Светланы Викторовны, волноваться было уже поздно. Что случилось, Максим Юрьевич? Понимаете, у нас тут... Ее голос дрожал. Где-то на фоне раздались крики. У нас тут вот-вот случится настоящая катастрофа. Так, и насколько все плохо? Допустим, по шкале от 1 до 10, 1, все очень хорошо, а 10, полнейшая жесть и беспросветный ужас. Светлана Викторовна на мгновение задумалась. 11, Максим Юрьевич, а, возможно, уже 12. Глава 12. Звонок директора Зельевара, Светланы Викторовны, стал для меня неожиданностью. И звучало все это, конечно, так себе. Так, давайте подробнее. Максим Юрьевич, это очень сложно объяснить. Голос Светланы Викторовны дрожал и запинался. Прошу вас, подъезжайте к нам, диктуйте адрес. Я запомнил, куда ехать, и закончил разговор. Насчет того, ехать или нет, даже не сомневался. Иннокентий переписал на меня свои предприятия. Моей собственностью они пока не считались, но, тем не менее, они находились у меня в пользовании. Значит, и стоять в стороне, когда что-то происходит, я не мог. Нужно ехать и решать проблему. «Максим, что случилось?» – спросил меня отец. «Кое-какие неприятности с делами. Нужно съездить решить». Прямо ночью Софья недовольно нахмурилась. «А я надеялась, что ты останешься у меня». Юрий очень странно на меня посмотрел. В его взгляде я увидел зависть. «Ха, неудивительно. Глядя на красавицу Софью, сложно мне не завидовать. В другой раз обязательно. А сейчас пора». Я накинул куртку и пошел к выходу. «Максим, я с тобой». Отец сорвался с места. «Вдруг пригожусь. Сначала я хотел от него избавиться. Дела я привык решать в одиночку, и компания мне была не нужна. Но потом передумал. Все-таки мужик он достаточно толковый, и доверять ему можно. Пригодится». Мы вызвали такси, и уже в машине я коротко объяснил ему, что происходит. «Я слышал про эту компанию, Зельевар», — задумчиво произнес он, — «не самая крупная, но достаточно успешная. Они выпускают всякие зелья, таблетки, мази, только давно о них ничего не слышно». Он попал в точку. Зельевар не был главным активом Истоминых. Так, средних размеров компания с достаточно приличным доходом. В последние годы он заметно снизился, но все равно оставался на нормальном уровне. Да и перспективы у компании были. Разумеется, я мог забрать у Истоминых и другие, куда более престижные компании. Иннокентий не разбирался в делах рода и был готов отписать мне буквально что угодно. Делать это я не стал по очень простой причине. Все относительно заметные компании были связаны с именем Истоминых. Забери я актив покрупнее, и это бы привлекло внимание. Другие аристократы начали бы задавать вопросы, а некоторые попробовали бы как следует меня прижать. Угроз я не боялся, но вот лишнее внимание меня не интересовало. Не хватало только, чтобы под меня специально начали копать. Такси остановилось у главного здания Зельевара. Это был комплекс зданий на самой границе города. Буквально три небольших одноэтажных строения, к слову, весьма обшарпанных. Да, я все-таки ожидал большего. Охрана на посту была заспанная. Появление гостей толстый постовой почувствовал далеко не сразу. Только спустя полминуты из будки охраны появилась его заспанная физиономия. «Кто такой, не пущу», — сообщил он стоящему у входа отцу. «А мне и не надо». Юрий пожал плечами. «Я вообще-то не тебя жду, а сына. Он пустит меня внутрь». «Что, какой сын?» Охранник тупо на него смотрел, явно не понимая, что происходит. «Это он про меня». Я вышел у него из-за спины и хлопнул охранника по плечу. «А-а-а». Он попытался отпрыгнуть в сторону, запутался в ногах и мешком свалился на землю. «Да, жалкое зрелище. На территорию я вошел еще когда он даже не вышел к нам из своей будки. Сделать это оказалось элементарно. Когда я вошел в тень, на меня не среагировал ни единый артефакт. Защита у них, конечно, на уровне. На уровне деревенского сарая. Заходи кто хочет, бери что пожелаешь. И как при таком подходе они вообще умудряются работать? Еще раз заснешь на рабочем месте, и я выставлю тебя на улицу». Я склонился над ним. Каждое слово я усиливал голосом. «И сверху навешаю долгов за халатность. Так что в твоих интересах взяться за ум. Это понятно». «Понятно, ваше благородие», — прошептал охранник. «Тогда хватит валяться. И впусти уже моего отца». «Неправильно это — заставлять барона ждать у входа». Охранник бросился выполнять приказ. Юрий вошел внутрь, бросив на меня вопросительный взгляд. «Все время забываю, каким жестким ты стал. Ну, проведешь со мной вечерок, и не такое увидишь», — хмыкнул я. Территория компании оказалась совершенно неухоженной, а корпуса вблизи выглядели еще более потрепанными. Да весь этот комплекс требует приличных вложений, и дело не только в ремонте фасадов. Пока мы шли, я прощупал все здания своими сенсорными способностями и понял, что ситуация даже хуже, чем мне показалось сначала. Энергетическая защита была на крайне низком уровне. Артефакты, обеспечивающие процесс производства, сбоили и работали через раз. Оборудование скрипело и дышало на ладан. У меня появилось очень много вопросов и подозрений. Но самое главное, я, кажется, понял, почему директор этой конторы так перепугалась. Ситуация и в самом деле была серьезная. Из дверей здания выбежала женщина в строгом костюме. Наверняка это и была директор Зельевара, Светлана Викторовна. Выглядела она достаточно солидно, но ее прямо-таки трясло от волнения. «Максим Юрьевич, «Как хорошо, что вы приехали. У нас тут такая ситуация. Не знаем, что и делать. Как давно произошла утечка?» Прямо спросил ее я. «А вы откуда узнали?» Она непонимающе заморгала. «Откуда надо?» «Свои источники», — ухмыльнулся я. «Меньше слов, ближе к сути. Расскажите мне, как это произошло?» Я использовал голос на самом минимуме силы. На Светлану Викторовну это подействовало как надо. Она собралась, успокоилась и наконец-то стала говорить по существу. «Мы занимаемся производством различных препаратов, в том числе зелий. Все официально, по лицензии гильдии алхимиков. Оборудование у нас старое, но серьезных поломок не было до сегодняшнего вечера. Да, ваше благородие, именно так», — она кивнула. «Один из наших аппаратов вышел из строя. При производстве сонного зелья произошла утечка, выделились ядовитые пары. Сразу мы не заметили, успела накопиться критическая масса. А что насчет вентиляции, ваше благородие? Она тоже сломалась». Светлана Викторовна снова начала волноваться и сейчас тряслась, как осиновый лист. «Никогда не ломалась, а тут сегодня раз, и все. Как же не вовремя?» Ее слова подтвердили все мои догадки. Мои сенсорные способности показывали, что в одном из производственных помещений скопилось критическое количество газа. Вероятно, вышла из строя одна из труб, и он постепенно заполнил все помещение. Когда это заметили, стало уже поздно. Работу всех устройств остановили, но остаточные испарения все равно продолжали поступать. Само помещение было герметичным. Газ оттуда практически не просачивался, но из-за поврежденной вентиляции стоял на месте, никуда не выходя. В современных технологиях я не понимал примерно ничего, так же как и в земной химии. Но это оборудование работало, в том числе, по классическим принципам алхимии. А в этом я, как и любой уважающий себя следопыт, разбирался на приличном уровне. Так что опасность мне была понятна. Газа было столько, что малейшая искра, и все здание взлетит на воздух, да и соседние тоже. Масштаб разрушений будет сложно предсказать. «А почему бы этот газ просто не выпустить?» — простодушно спросил отец. «Откройте двери, я не знаю, форточки, и нет проблемы». Мы со Светланой Викторовной одновременно на него посмотрели. «Потому что газ токсичный, своего рода производный продукт сонного зелья», — объяснил я ему. «Если его выпустить с нарушением технологии, то будут последствия. Он распространится по всей округе, и тогда погибнут люди». Светлана Викторовна смотрела на меня едва ли не со священным ужасом. «Максим Юрьевич, ваше благородие», — она с трудом подбирала слова, — «это не мое дело, но откуда такие познания в нашем деле?» «Да, мне тоже интересно». Отец смотрел на меня с любопытством. «Много читаю», — пожал я плечами. «И вообще, хватит чесать языками. Давайте уже решать вопрос». «Так а как его решить?» — Светлана Викторовна развела руками. «Запасные системы не работают. А для того, чтобы все исправить, нужно войти внутрь. Там яд, а у нас даже защитных костюмов нет. Механизмы не работают, костюмов нет. Как вы, директор, довели компанию до такого состояния?» — строго потребовал я. На самом деле, ответ я уже знал, и моя версия оказалась верной. Так граф Истомин денег совсем не давал. Говорил, что мы и так, без защиты справимся, — пробормотала Светлана Викторовна, пряча глаза. Я тихо выругался. Все с Истоминым было понятно. Сам жил на широкую ногу, а из предприятия выкачивал все, что только мог. И плевать на безопасность людей. Подход типичного аристократа, не проработавшего своими руками ни единого дня. У меня подход к делу был совсем другой. Только оказавшись на территории, я уже начал представлять, как могу улучшить производство. Местные мощности плюс мои особые знания и способности. Ух, да мы тут таких дел наворотим. Но для начала нужно было предотвратить взрыв. И я точно знал, что надо делать. Я уверенно пошел к нужному помещению. Сенсорные способности подсказывали, все цеха пустовали. Инцидент произошел поздно вечером, так что сотрудников почти не было. Только в коридоре толпились человек 6 в рабочей одежде. «Это наша ночная смена», — пояснила Светлана Викторовна, поймав мой взгляд. «Почему не эвакуировали?» — спросил я ее. «Рискуете жизнями сотрудников?» «Нет, как можно?» — директор окончательно смутилась. «Просто люди надежные, вдруг пригодятся». Я окинул их взглядом и сделал определенные выводы. «В принципе, даже хорошо, что они здесь. Все получится сделать за один раз. Это наш новый владелец, барон Максим Юрьевич Ястребов», — представила меня коллективу Светлана Викторовна. Сотрудники закивали. По их кислым рожам сразу было понятно, что новому начальству они не обрадовались. Винить их в чем-то было сложно. Все-таки опыт работы с Истоминым у них был не самый приятный, и от меня они ничего хорошего не ожидали. Ну что ж, придется их как следует удивить. Цех по производству сонного зелья располагался в герметичном помещении буквально в метре от нас. Что там происходит, можно было посмотреть через небольшое стекло в стене. На первый взгляд там все было нормально, внешний газ никак не проявлялся. Вот только анализирующие артефакты в руках работяг сходили с ума, показывая какие-то заоблачные цифры. «Ваше благородие, сейчас рванет к драконьей бабушке», заявил мне дедок в одежде сотрудника технической службы. «Вы бы это, уходили отсюда, пока можете. Отличный совет, но бежать я не собираюсь». Я заглянул в цех через стекло и, осторожно направляя энергетические потоки, создал ловушку. Сделать это на расстоянии, да еще через закрытую дверь, было непросто. Еще совсем недавно я бы с такой задачей не справился, но благодаря прокачке последних дней потоки меня слушались и легко складывались в изящную конструкцию. «А что это господин барон делает?» Сосредоточившись на работе, я краем уха услышал голос того же деда. «Чай от волнения с ума сошел?» Со стороны я, наверное, выглядел странно. Обычные люди почувствовать энергию не могли, и для них я просто пялился в окошко и махал руками. «Понятия не имею», честно ответил ему Юрий, «но я уверен, что мой сын все делает как надо. Я и в самом деле сделал все на высшем уровне. Всего за пару минут мне удалось собрать значительную часть газа внутри одного вместительного энергетического куба. Черепах, ты там где?» Позвал я питомца, и тот появился в коридоре. «Нужна твоя помощь». Как и всегда, появление черепаха вызвало вздохи восхищения. Милашный питомец пользовался популярностью, но он на такие мелочи не отвлекался. Подошел к стене и ткнулся носом в стену. По ней пробежала энергетическая волна. Вентиляция в цеху зашумела, но работать не начала. Механизму что-то мешало. «А, ну понятно, я должен был это сразу предсказать. Кыш, подсоби». Дракоша, глядя на трудовые подвиги черепаха, отлынивать не стал. Он переместился в цех. Его ловкая мохнатая лапа нырнула в систему вентиляции и вытащила установленный там металлический штырь. Вентиляция тут же заработала. Газ с шумом начал исчезать из помещения. «Держи, следопыт», – прошипел он, передавая штырь мне. «Я сделал в своей ловушке небольшое отверстие. Газ выйдет из нее за несколько часов и, никому не причинив вреда, исчезнет в вентиляции. Там стоит особая система обработки, так что вреда он никому не причинит. Ваше благородие, вы просто наш спаситель». Светлана Викторовна и работники смотрели на меня в настоящем шоке. Ничего подобного Истомин для них делать бы не стал. Вот только я знал, что мое дело здесь еще не закончено. Кто-нибудь узнает этот предмет? Я показал им штырь, обводя присутствующих взглядом. Молчание и одно учащенное сердцебиение. Все как я и думал. «Ты», я ткнул пальцем в лысеющего мужичка средних лет, «зачем ты сломал трубу и повредил вентиляцию?» «Я», мужик невинно захлопал глазами, «я ничего не делал». «Врешь», я улыбнулся одной из самых жутких своих улыбок, «твои энергетические следы здесь повсюду, я их считал, еще когда только сюда зашел, думал, ты сам признаешься, но ты выбрал упираться, что ж, за это придется ответить». «Кажется, мужичок понял, что я не блефую, потому что эта компания – имущество графа Истомина. Никто, кроме его семьи, не имеет права им пользоваться», – проверещал он. «А во, кажется, у нас нашелся единственный поклонник Истомина. Ничего неожиданного. Даже у мудаков бывают свои последователи». Настроен мужик был очень серьезно. «Эта компания должна принадлежать Истоминым или никому больше», – прокричал он. «И если вы против, то я уничтожу здесь все». Он выхватил из-за пояса артефакт, к которому тянулось множество энергетических линий. «Что это?» Все поняли с одного взгляда. «Это был детонатор». Мужик усмехнулся и нажал на кнопку активации. Ничего не произошло. Тогда он нажал еще раз. Потом еще и еще. Ничего не случилось. И не могло случиться. «Пока мы тут болтали, мой питомец прошел по всему зданию и все отключил», улыбаясь, сообщил я ему и кивнул в сторону черепаха. «Пять взрывных устройств, верно? Так что с тобой покончено, а я здесь надолго». Он попытался меня ударить, но я вырубил его обычным взглядом. Он оказался настолько хилым, что просто не выдержал ментальной перегрузки. Не тратя времени, я при помощи кэша легко подправил ментальную настройку в его сознании. Теперь мысль как-то навредить мне или компании просто не придет ему в голову. «Вызовите жандармов и сдайте его им», – велел я собравшимся. «А еще лучше, психологам». Человек по доброй воле проявил верность Истомину. «Это тянет на сумасшествие. Я дал последние указания, и сотрудники согласно закивали. В их взглядах я видел уважение, робости и немного страха. Что ж, отличное начало. Думаю, что до них быстро дойдет, что я не Истомин, и теперь здесь все будет по-другому. Покажите мне все ваши бухгалтерские книги», — сказал я Светлане Викторовне. Она на глазах побледнела. «Максим Юрьевич, понимаете, просто покажите мне документы». Она поняла, что заболтать меня не получится. Несколько минут спустя я уже просматривал все их финансовые документы. Записи велись через пень-колоду, но благодаря полученным от Артура знаниям я сумел в них разобраться, и результат мне не понравился. «Вы же в курсе, что ваши реальные цифры отличаются от тех, что вы показываете официально?» «Конечно», – запнувшись, ответила Светлана Викторовна. Я мягко, с небольшим воздействием голоса, ее допросил. Выяснилось, что Зельевар находился в печальном состоянии. Оборудование давно износилось, а дохода едва хватало на покрытие расходов. Короче говоря, предприятие было практически убыточным. «Почему в официальных отчетах другие цифры?» – спросил я ее. «Потому что граф Истомин собирался продавать компанию, и он очень хотел продать ее как можно дороже. Поэтому он велел мне подделать все отчеты», – потупив глаза, – произнесла директор. Я прислушался к ее сердцебиению. Она говорила правду. «Эх, Василиск, ее сожри. Когда мы с Лидией переписывали на меня эту компанию, то я считал это выгодным приобретением, а теперь оказалось, что компания едва сводит концы с концами, и чтобы она полетела, я должен весьма нехило вложиться. Просто великолепно». Отец стоял рядом и с каждым сказанным словом хмурился все больше. «Максим, откажись от этой компании», — шепнул он мне. «Передай ее обратно, она никогда не принесет прибыль, и не подумаю», — я ответил ему наглой ухмылкой. «Ты знаешь, у меня нет привычки отказываться от того, что я считаю своим». Я и в самом деле не расстроился. Мне в жизни приходилось справляться с такими неприятностями, что сложности с Зельеваром буквально казались детскими шалостями. Да, придется вложиться, и не слабо. Зато у компании уже есть нужные мне лицензии и сотрудники. Оборудование плохое, но на первое время хватит и его. А главное, у меня были идеи и уникальные алхимические рецепты, которые я привез из своего родного мира. Насколько мне известно, ничего подобного на Земле делать не умели. Значит, у меня есть вполне себе неплохие шансы преуспеть. «Кто главный технолог?» – спросил я Светлану Викторовну. «Першин», – сразу же ответила она. «Он как раз сейчас здесь. Пойдемте к нему. Я предложу ему пару нововведений». Мы перешли в цеха. Главным технологом оказался уже знакомый мне дед. Несмотря на вечное бурчание, специалистом он оказался толковым и быстро показал мне основные производственные мощности. Ассортимент у Зельевара был небольшой, всего несколько наименований, и я благодаря обонянию по запаху понял, что их изделия, мягко говоря, были далеки от совершенства. Изменение рецепта, правки в технологию изготовления, и результат мог стать намного лучше. Все мои предложения он поймал на лету, ничего сложного в них не было. Просто пара рекомендаций. Сложно будет, ваше благородие. Да и гильдии алхимиков наверняка не понравится, честно предупредил он. Но задачка интересная, с дюжим. Рад слышать. Я улыбнулся и пожал ему руку. Когда мы вышли в коридор, я повернулся к Светлане Викторовне. У меня к вам много претензий, но оснований снимать вас с должности пока нет. Даю вам последний шанс. Спасибо, Максим Юрьевич. Не подведу, она низко мне поклонилась. Интуиция подсказывала, она и в самом деле будет стараться. Если все проблемы в Зельеваре были именно из-за влияния Истомина, то у нее есть все шансы построить отличную компанию. «Не ожидал, что ты и в алхимии разбираешься», – пробурчал отец, когда мы вышли с территории компании. «О, поверь, мне еще есть чем тебя удивить». На выходе нас проводил вытянувшийся по струнке охранник. Моя выволочка заметно его взбодрила. Отец собирался отправиться в гостиницу, но я ему не позволил. «Ты в городе всего на один день, я не позволю тебе бездарно провести время». Было уже поздно, но я знал, что ресторан Василисы работает допоздна. Туда мы и отправились. Нам повезло, и сегодня Василиса дежурила лично. Нас она встретила как самых дорогих гостей. «Господа, прошу за стол». «Сейчас я буду кормить вас лучшими блюдами в городе», – объявила она и не соврала. Уже спустя 10 минут стол ломился от всякой вкуснятины. Мы с Юрием были голодны как волки и сразу набросились на еду. «Потрясающе вкусно», – прошамкал отец с набитым ртом. Чуть позже к нам присоединился Артур. Купец по-прежнему ухаживал за Василисой и был частым гостем ресторана. Как и положено настоящему торговцу, он уже знал про доставшиеся мне активы из Томина. «Господин барон, если понадобится помощь, то готов посодействовать в управлении», — пообещал он мне, алчно сверкая глазами. «А ты своего не упустишь», — усмехнулся я. «Уж такая у меня работа», — развел он руками. «К тому же вы знаете, работаю я на совесть, и мне можно доверять, знаю. Поэтому скоро жди в гости. У меня как раз есть приличная партия реликвий, и не только», — сказал я, вспомнив про кристаллы и артефакты, которые нашел в пространственном кармане. «С удовольствием помогу их продать». Выпивая и закусывая, мы отлично провели время. После совместных посиделок отец отправился в гостиницу, а я в академию. Утром я честно отсидел одну пару, а затем мы снова встретились с отцом. Вместе с черепахом мы осмотрели партию товаров, которые Юрий собирался купить для магазинов рода. Придирчивый питомец забраковал множество гаджетов, выбрав самые лучшие. А затем он не сдержался и при помощи своего особого дара их улучшил. Так вот в чем дело. Отец искренне удивился. О силе моего питомца он догадывался, но эту его способность увидел только сейчас. А я все думаю, почему покупатели говорят, что все устройства в наших магазинах работают лучше и быстрее остальных. Ага, теперь ты знаешь, кого благодарить. Усмехнулся я. Помощь черепаха обошлась нам недешево, в несколько средних размеров энергокристаллов. Но мне их было не жалко. Почему бы и не вознаградить старательного питомца за работу? В течение дня я был на постоянной связи с Артуром. По моей просьбе он лично объехал две другие компании, доставшиеся мне от Истомина. Они оказались намного меньше зельевары и, по словам купца, были в относительно сносном состоянии. Есть над чем поработать, господин барон. Но работать мы любим и умеем. Так что результат будет. Можете даже не волноваться. Да я как бы и не думал волноваться, усмехнулся в ответ. Я, знаешь ли, в себе уверен. В целом день прошел спокойно. Я проводил отца до аэропорта, передав целую корзинку с подарками для Настики и тети Розы. Разумеется, можно было перенести главу рода через дверь, но я это решил пока не делать. Я ему, конечно, доверял, но очень уж мне не хотелось показывать ему, что у меня есть собственная брешь. Посадив его на самолет, я уже начал подумывать о хорошей вечерней тренировке, когда зазвонил мой мобифон. «Ваше благородие, добрый вечер!» В трубке раздался молодой голос. «Это Лев Зарубин. А, Лева, я вспомнил паренька из агентства, предлагавшего мне сотрудничество. Что, твой босс все-таки решил со мной встретиться?» «Да, ваше благородие. Причем именно сейчас?» Я скрипнул зубами. «Судя по всему, тренировку придется отложить, но для руководителя агентства ликвидации аномалий я был готов сделать одолжение. Все-таки, как-никак, один из самых влиятельных людей в стране. Говори, куда подъехать?» Адрес я заранее не проверил, и поэтому очень удивился, когда, приехав к назначенному месту, оказался у дверей заброшенного высотного здания. Основной корпус агентства располагался буквально через дорогу, поэтому я решил, что это одна из его пристроек. Здание было защищено мощнейшими артефактами, так что прощупать его сенсорными способностями мне не удалось. Это меня практически не насторожило. Все-таки агентство, организация наполовину секретная, так что безопасность там на уровне. Я уверенно вошел внутрь и оказался в абсолютно пустом помещении. «Эй, есть тут кто?» – крикнул я, но мне ответило только эхо. Я уже понимал, что происходит что-то странное. Повернулся к двери, когда стало поздно. Двери и окна были заблокированы, а из воздуха прямо передо мной появился. «Ой, мамочки!» — взвизгнул Пыш. «Следопыт, это же дракон!» Глава 13. Драконов за свою недолгую жизнь черепах еще не встречал. Пыш был не в счет, слишком мелкий, да еще и покрытый густой шерсткой. Не дракон, а непонятно что. И сейчас, встретив одного из них, мой питомец засомневался. По нашей ментальной связи он задал мне вопрос. «Ага, это точно настоящий дракон, не иллюзия. Можешь в этом не сомневаться», — ответил я ему. Черепах кивнул, встал в боевую стойку и угрожающе зарычал. Дракон ему не нравился, и питомец готовился броситься в бой. В том, что появившийся перед нами дракон был настоящим, Я не сомневался ни одного мгновения, и дело было не в крыльях, хвосте, четырех лапах и вырывающемся из зубастой пасти пламени. Создать реалистичную иллюзию может любой маг достаточно высокого уровня. Нет, дело было в другом. От драконов всегда исходила особая энергия. От любого, даже слабого ящера, так и перла силой. Подделать ее невозможно. И сейчас я ее ощущал. Зависший передо мной дракон по меркам их вида был совсем небольшим. Не такой, как Пыш, конечно. Мой питомец совсем крошечный. Если не использует свои способности для увеличения, этот дракон был немногим больше коровы. Прочная зеленоватая чешуя, покрывающая все тело, мощный хвост, бьющий из стороны в сторону, когтистые лапы и вырывающиеся изо рта пламя. Что это за вид, я знал. Классический зеленый дракон. По сути, самая стандартная и распространенная форма драконов на Земле. Хотя что значит распространенная? По большому счету, общая популяция этих существ сама по себе совсем невелика. Пересчитать их пытались несколько раз, но точной цифры установить так и не смогли. Рода, имеющие в своем распоряжении драконов, не спешили раскрывать свои тайны, а обитающие в дикой природе гордые создания не подпускали к себе исследователей даже на пушечный выстрел. Так что сейчас было принято считать, что общее количество драконов всех видов, включая виверны карликовых драконов, составляло меньше 10 тысяч. Цифра небольшая, но если понимать, на что они способны, невероятно огромная. Даже десяток слабеньких драконов, вышедших из-под контроля, может уничтожить город. Сотня драконов способна раскатать по кирпичику небольшую страну. А если из-под контроля выйдут элитные драконы сильных родов, то тогда одно такое существо может стать проблемой для всей империи. И это уже не говоря про драконов самого императора. Их мощь сложно даже представить. Зеленому дракону до старших братьев было далеко. Такие особи находились они в самом низу пищевой цепочки. Тем не менее, столкновение даже с таким драконом лицом к лицу для неподготовленного одаренного в большинстве случаев заканчивалось однозначно – смертью. Причем довольно мучительной. И сейчас меня очень волновал один вопрос – что этот дракон вообще здесь делает? Агентство ликвидации аномалий тщательно следило за их видом. Встретить дракона, свободно разгуливающего по городу, было невозможно. Так что эта тварь здесь оказалась явно не случайно. Ее сюда послали. А учитывая, что кроме меня здесь никого не было, я точно знал, чего зеленый монстр хочет. Моей смерти. Я просканировал здание сенсорными способностями. Обычный недострой, который строители бросили, не закончив работу. Потолки высокие, а на первом этаже практически нет стен. Так что у нас с драконом было достаточно места для хорошего боя. А еще я понял, что выбраться отсюда будет нелегко. Все здание было превращено в одну большую ловушку. Я зашел сюда, и крышка захлопнулась. Ну и самое важное, теперь я точно знал, кто это устроил и где его найти. Сделать это несложно. Нужно только справиться с драконом и не раскрыть наблюдателям все, на что я способен. Ну а дальше будет самое приятное – месть. Определившись с планом, я начал действовать. Крутов и Лева разместились на верхнем этаже дома через дорогу от того здания, в которое вошел Ястребов. Оба строения принадлежали агентству и были отлично укреплены. Здесь можно было чувствовать себя в безопасности. Но Лева все равно нервничал. И дело было не только в возможном риске для жизни. Просто ему казалось, что они совершают ужасную ошибку. План не понравился Леве с самого начала. Он всегда любил рисковать. Ради большой цели он был готов поставить на кон даже собственную жизнь. Но предложенный Крутовым план казался ему скрытой формой убийства барона Ястребова. Подумать только, натравить на барона первокурсника самого настоящего дракона. И для чего? Только для того, чтобы увидеть, что он будет делать. Агентство славилось спорными решениями. Но это был перебор даже для них. Евгений Ефимович, а вы уверены, что это хорошая идея? Уже в который раз повторил Лева. Ну конечно, Лева, я уверен. Крутов уже устал в миллионный раз отвечать на один и тот же вопрос и начинал понемногу заводиться. Или ты думаешь, что твой начальник полный идиот? Лева замялся лишь на секунду. Но опытный оперативник Крутов все равно заметил сомнения своего помощника. Глава агентства усмехнулся. Мальчишка, конечно, совсем зеленый. Но он, поняв, что именно Крутов задумал, не испугался и не убежал. Это хороший знак. Значит, он способен выйти за пределы установленных правил и как следует рискнуть. Крутов такое уважал, и поэтому поделился с ним собственными мыслями. Благодаря твоим наблюдениям за Ястребовым мы установили, что барон сделал крупный заказ драконьей еды. Какой вывод мы из этого сделали? Что барон Ястребов вступил в контакт с кем-то из драконов. Без запинки ответил Лёва. Все, что касалось дела Ястребова, он знал наизусть. Обычно дикие драконы едят всех встреченных людей, но крайне редко устанавливают связь. Это возможно, если у барона есть способности к подчинению, но это случается еще реже. Все верно. Крутов кивнул. Контроль за такими случаями как раз входит в компетенцию нашего агентства. Если это действительно так, то баланс сил может быть нарушен. И наш долг как можно раньше с этим разобраться. Евгений Ефимович, я это понимаю. Лёва плюнул на этикеты осторожности и решил спросить начальника прямо в лоб. Но как с этим связано то, что мы собираемся натравить на Максима Ястребова дракона? Когда, за несколько дней до начала операции, Лёва понял, что задумал начальник, он попытался его отговорить. А когда стало ясно, что отменять тот ничего не будет, то предложил выбрать дракона попроще. В распоряжении агентства находилось несколько захваченных за последние годы драконов. Все они не имели хозяев и не были связаны договорами. Поэтому агентство продолжало их держать в своих питомниках. В основном это, конечно, были драконы низшего уровня. Виверны либо и вовсе карликовые. Но Крутов отверг все его предложения. Лёва, весь смысл этого испытания не в том, чтобы создать Ястребову комфортные условия, объяснил он помощнику. Наоборот, мы должны поместить его в такие обстоятельства, когда у него не останется выбора. Он либо раскроет свои способности, либо умрет. А если у него нет никаких способностей, Лёва от него не отставал, тогда вы его просто убьете. Не переживай, Лёва. Крутов похлопал его по плечу. Это не первая моя операция. Все будет хорошо. План у Крутова был простой. Они должны заманить Ястребова в специально усиленное лучшими магами агентства здание. Там его должен ждать голодный, доведенный до крайней свирепости зеленый дракон. Дракон нападет на Ястребова, а они будут наблюдать за происходящим через камеры и транслирующие артефакты. И, разумеется, делать выводы. Поначалу все шло точно так, как они и ожидали. Ястребов зашел внутрь, и двери за его спиной тут же захлопнулись. Он оказался в ловушке. Его появление разбудило спящего зеленого дракона, и тот приготовился к атаке. Крутов в предвкушении потер руки. «Вот теперь, Лёва, мы все и узнаем». Лёва без всякого энтузиазма кивнул. По агентству уже давно ходили слухи, что Крутов недолюбливает драконов и всех, кто с ними связан. Именно поэтому он поддержал идею собрать информацию против рода Драга. И поэтому он сейчас поступал так безрассудно. Жизнь зеленого дракона его совсем не волновала. Впрочем, Лёва подозревал, что какие-то меры воздействия на дракона у Крутова есть. Глава агентства был слишком умным и расчетливым, чтобы потерять такого потенциально сильного союзника, как барон Ястребов. Дракон атаковал, а затем экраны перед ними погасли. Ни звука, ни изображения не было. «Евгений Ефимович, что случилось?» – спросил начальника Лёва. «Не знаю», – мрачно отозвался Крутов. «Но мы теперь не знаем, что там происходит. Как мы тогда поймем, чем все закончится?» «Не переживай, Лёва. У меня есть предчувствие, что мы это не пропустим. То, что за мной наблюдают, я чувствовал совершенно четко. И мне это, разумеется, не нравилось. Не люблю, когда за мной наблюдают без моего разрешения. Так что этот вопрос я решил радикально. Черепах, а ну-ка выруби тут все». Питомец понял меня правильно. Топнул ногой, и по зданию пробежала энергетическая волна. Все снимающие меня камеры мгновенно отключились. «Отлично, начало положено. Остальную работу я сделал сам. Просканировав все здание сверху донизу, нашел каждый из транслирующих артефактов и набросил на них непроницаемые ловушки. Энергии такие штуки отнимали всего ничего. Зато я мог быть уверен, больше за мной никто не следит. Теперь я мог сосредоточиться на сражении с драконом. А оно как раз переходило в горячую стадию. Зеленый дракон сверкнул своими желтыми глазами с вертикальными зрачками. Я почувствовал, как мое тело перестает меня слушаться. По венам растеклось оцепенение. Шевельнуть пальцем или хотя бы моргнуть, даже такие действия казались мне невыполнимыми. Вот она, мощь драконов. Сражаться с такой силой могли редкие одаренные. К твоему несчастью, зеленая ящерица, я как раз один из таких. Разорвать ментальные оковы было непросто. Это была не техника, в которой можно найти энергетически слабые места. Способности к гипнозу были частью драконьей души, их природным талантом, но как бы силен он ни был, в вопросах ментальной магии с Кашем ему было не сравниться, да и с моей силой воли тоже. Я перераспределил магические потоки, собрал все ресурсы и резко шагнул вперед. Дракон за момент моей слабости решил, что победа у него в кармане, и подлетел ко мне слишком близко. Ответных действий он не ожидал, и поэтому не успел увернуться, когда мой кулак прилетел ему точно в морду. Бить дракона – удовольствие не из приятных. Примерно то же самое, что стучать голыми кулаками по бетонной стене. Никакого результата мне этим ударом добиться не удалось. Все, чего я добился, только разозлил его еще больше. Дракон глубоко вдохнул и выпустил мне в лицо струю огня. Я был готов и успел отпрыгнуть в сторону. Основная часть потока прошла мимо, но несколько языков пламени меня все равно задели. По телу пронеслась боль, да такая, что потемнело в глазах. Даже выстроенный мной воздушный щит не помог, пламя выжгло его в считанные мгновения. Ух, а я и забыл, каково это, сражаться с таким могущественным противником. Увидев, что мне перепало, мне на помощь поспешил верный питомец. Черепах, воинственно взревев, бросился в атаку. По меркам стандартных обитателей Бреши он считался очень мощным бойцом. Теоретически, справиться с ним могли только монстры высшего или продвинутого среднего уровня опасности. Черепах в прыжке вырос в размерах и стал едва ли не больше самого дракона. Этого оказалось недостаточно. Драконы находились за пределами стандартных классификаций. Зеленый легко махнул хвостом, и черепах отлетел в сторону. Я бросился к нему и поймал питомца в воздухе, сильно смягчив его падение. «Ты как, живой?» Черепах прислал мне слабый ментальный импульс. Он был в порядке, но снова уменьшился до стандартных размеров. На его металлическом панцире сверкала внушительная вмятина. Пробить его броню одним небрежным ударом. Вот она, настоящая драконья сила. Размахнувшись, я метнул в зеленого кинжал, усиленный субстанцией из Бреши. Кинжал пробил его чешую и на пару сантиметров вошел ему в плоть, а затем на моих глазах рассыпался в порошок. Одно из самых прочных веществ, что я знал, оказалось бессильно против этого монстра. И к тому же я только что потерял уникальное оружие. Мне стало понятно, затягивать бой дальше слишком опасно. Одна ошибка, и пострадаю либо я, либо мои питомцы, а дракон победит. Я не мог позволить этому случиться. Кыш, где ты там бродишь? Мне нужна твоя помощь. Следопыт, Кыш не может здесь быть. Мой питомец истерически завыл. Кыш прячется. Хвостатый, ты что, еще не понял? Я невесело усмехнулся. Поздно прятаться. Эта тварь уже передо мной. И мне нужно, чтобы ты сейчас был рядом. Я чувствовал, Кыш сейчас находится на перепутье. Больше всего ему хотелось нырнуть в свое убежище, обрубить все связи и оставить меня одного разбираться с проблемой. То есть поступить так, как он поступал всегда. Вот только Дракоша понимал, что справиться с его соплеменником не просто будет даже мне. И поэтому он трясся, но никуда не уходил. Впрочем, на его помощь рассчитывать тоже не приходилось. Пока он там решится сделать хоть что-то, бой уже 20 раз успеет закончиться. Я решил придерживаться самой простой тактики. Выиграю немного времени. А там будь что будет, Василиск его подери. Дракон снова меня атаковал. Его крыло пронеслось перед самым моим лицом. Слишком медленно. Усмехнулся я и тут же получил хвостом под дых. Ух, а он, оказывается, умеет фантазировать и удивлять. С самого начала боя я поддерживал сильный щит. Воздушная стихия, магическое плетение и силовая поддержка драконьей энергии. Мощное сочетание, с которым непросто справиться. Но эта зеленая сволочь его почти одолела. Я отлетел в сторону и пробил спиной кирпичную стену. Благодаря щиту, боли я не почувствовал. Но ощущения все равно были неприятные. Ну держись, гад. Ты сумел разозлить следопыта. Я прямо с места нырнул в тень. Дракон замотал головой и глупо захлопал глазами. Ага, что и требовалось доказать. Тень – особая техника. Она основана на даре следопыта и большинству существ не по зубам. Ящер продолжал палить огнем. Причем довольно метко, видеть он меня не видел, но зато чувствовал. С интуицией у драконов всегда был полный порядок. Тем не менее, попасть ему так и не удалось. Зато я собрался с силами и продумал тактику. Пытаться продавить дракона силой – изначально провальная тактика. На текущем уровне развития такой план точно не сработает. Зато я могу взять его хитростью, зацепив энергетические линии, Я сплел вокруг него несколько сильных ловушек. Дракон и понять ничего не успел, как его лапы, хвост и морда оказались схвачены. Он дергался, пытался вырваться, но не мог сдвинуться с места. Я вышел из тени и встал напротив него. «Что же мне с тобой делать? Наверное, я мог его убить. Собрать все силы, что у меня есть, добавить боевые артефакты, и с таким не справится даже он. Но тратить столько энергии не имело смысла. К тому же мне хотелось найти более гуманное решение. Следопыт, Кыш знает, что делать. Из своего убежища появился мой питомец. Ты уверен?» На всякий случай уточнил я. «А да, следопыт», Кыш хищно оскалился. «Это существо, далекий родственник Кыша, часть семьи, и мой брат должен ответить за свой поступок. Тогда действуй», отдал я приказ. Кыш посмотрел зеленому дракону в глаза. Совсем маленький пушистый дракончик против зеленого здоровяка, и зеленый не выдержал. Я почувствовал, его воля дала слабину. Теперь он был во власти Кыша. Честно говоря, у меня не было слов. Да я понятия не имел, что мой питомец способен на такое. Человек, что делать дальше? Кыш не сможет держать его долго. Дальше, я ухмыльнулся. О, у меня есть отличный план. Крутов и Лёва всматривались в соседнее здание. Они пытались поймать хотя бы всполох энергии, хотя бы намек, что там происходит. Их ожидания оправдались. По стене здания побежали трещины. Что происходит? Лёва в панике огляделся. Ничего хорошего. Крутов потянулся за артефактом, но не успел среагировать. Стена рухнула, и из здания на полной скорости на них вылетел зеленый дракон. Причем не один, а с сидящим на его спине ястребовым. Какое-то мгновение, и дракон всей своей тушей уже вломился в тот дом, где они скрывались. Зеленый взревел и бросился на Крутова. Глава агентства не мог поверить в то, что происходит. Этот дракон был натренирован особым образом. Он не мог проиграть Ястребову, и тем более не мог подчиниться его ментальной технике. А в том, что мальчишка-барон им сейчас управляет, у Крутова не было ни единого сомнения. Как такое вообще возможно? Подумать об этом он не успел. Дракон атаковал его и Лёву. Крутову пришлось защищаться. Он был сильным магом, одним из наиболее искусных во всей империи, и поэтому успел выставить мощный щит. Дракон задел его пламенем и два раза ударил хвостом, но в итоге Крутов, провозившись несколько минут, все-таки сумел его обездвижить. Затем он вытащил из кармана артефакт. Подобные предметы использовали в родах покорителей драконов для установления власти над своими ящерами. Один направленный выстрел, и дракон потерял сознание. Теперь он должен был проспать по меньшей мере час. «Живой?» – спросил Крутов у Лёвы. «Да, Евгений Ефимович, все в порядке». Мальчишка был напуган, но держался отлично. Затем Крутов огляделся по сторонам. Оба здания оказались частично разрушены. Дракон, не разбирая дороги, просто посшибал все препятствия на своем пути. А затем Крутов заметил Ястребова. Барон восседал на уютном кресле в углу помещения и с ухмылкой наблюдал за ними. И от этой ухмылки бывалому Крутову стало не по себе. «Как я понимаю, вы хотели со мной поговорить», — произнес Ястребов твердо и уверенно. «Я перед вами и готов слушать. Говорите». Глава 14. По взгляду Крутова было ясно, он совершенно не понимает, что случилось. Еще минуту назад он считал себя самым крутым и полностью контролировал ситуацию, а потом в одну секунду выяснилось, что это совершенно не так. Наверное, это неприятно. Тем не менее, Крутова нельзя было недооценивать. Выглядел он сурово. Крепкий дядька лет 50 на вид, движения сдержанные, скупые, на щеках застарелые шрамы, глаза печальные, но с хулиганскими искорками. Видно, что он нетипичный солдафон. Если понадобится, такой человек способен проявить фантазию и удивить нестандартно принятым решением. Свои выводы я делал не только на основе его внешности. Еще после первого разговора со Львом я не поленился и навел справки о его начальнике. Оказалось, что Евгений Ефимович Крутов – крайне влиятельный и уважаемый аристократ, опытный тактик, умелый боец, в молодости выигравший не меньше десятка громких дуэлей, и, конечно же, один из самых титулованных и способных магов империи. Его точный ранг был неизвестен. Крутов скрывал его особыми магическими техниками, постоянно контролируя свой источник. Но даже сейчас, находясь напротив него, я ощущал энергию как минимум четвертого ранга. Очень высокий показатель, и это далеко не вся его сила. Он намного сильнее, чем хочет казаться. Вопрос только в том, насколько. Агентство он возглавлял уже более 10 лет. Под его руководством оно превратилось в заметную силу, имеющую власть практически по всей империи. Что меня заинтересовало больше всего, так это то, что он родился в семье графа. Княжеский титул для себя и своей семьи он заслужил благодаря выдающейся службе. То есть сделал почти то же самое, что хотел сделать я. Короче говоря, субъект любопытный. И то, что я сумел застать его врасплох, не означало, что можно расслабиться. У такого человека всегда есть запасной план и ресурсы для того, чтобы его воплотить. «Итак, вы хотели меня видеть?» — повторил я. «Я пришел, и я хочу знать, что вы хотели мне сказать».